«Терпи, Олег», — сказала Танюшка. «Огонь свечи мотала вместе с ней, а мне казалось, что я сижу нормально. Все остальное же пляшет бесконечную дикую сарабанду». Я положил руки на стол, и Танюшка, сжав зубы, словно ей тоже было больно, плеснула на них морской водой из котелка. Прямо на кровоточащие лохмотья живой кожи и открытые раны. Это была не боль. Я не знаю, что это было, потому что я просто потерял сознание. Милосердно. Сразу же до того, как мозг успел осознать ощущения. А вот пришел я в себя от боли. Танюшка обрезала своим коротким ножом самые торчащие куски кожи, бросая их на пол. Я смотрел на это и держал руки плотно прижатыми к столу. «Больно!» — в глазах у Таньки стояли слезы. «Тань, давай, давай!» — спокойно сказал я. «У Сергея терпения не хватило, или Ленка оказалась не такой ловкой, я слышал, как он ругается. Делай! А я буду рассказывать тебе, какие у тебя красивые глаза, только немного заплаканные. Это почему?» «Да ну тебя! Ты бы хоть на левую свою крагу надел!» Танька достала самодельные бинты. «Сейчас еще срезать буду!» «Как там Олег?» Тоскливо спросила в пространство Ленка Власенкова. «Пойду выгляну». «Сиди», — приказал я. «Одним глазком», — жалобно попросила Ленка. Я ничего не стал повторять, и она осталась сидеть. Боль стала нестерпимой, жгучей. Я почти воочию увидел языки пламени, лижущие мои ладони. Как тогда, зимой, когда меня пытали Урса? Очень больно. «И попка у тебя очень красивая», — зло сказал я, почти выключаясь, и не выдержал. «Ну больно же, Танюшка, очень больно! Радится!» — не выдержала Танька. Спокойная, замкнутая сербиянка подошла и, присев на ее место, занялась моими руками. А Танюшка присела рядом со мной и запечатала мне рот поцелуем, потом снова и снова горячо шепча. «Потерпи, миленький, чуть-чуть, потерпи, вот так, поцелуй меня тоже!» Губы у нее были горячие и соленые от слез. Каюту швыряла и кидала, как обувную картонку, которую пинают ногами развеселившиеся мальчишки.